отвел на дверь, постукивая своими толстыми, как сардельки, пальцами по ручке кресла. Его каменное лицо ничего не выражало. Чуть подальше у камина сидела Веда Рекс, поджав губы. Ее глаза были широко раскрыты при виде такой шальной компании. Она была в белом халатике, который едва скрывал ее прелести. Я плюхнулся в честерфилдовское кресло. Веда и Горман молчали. Напряжение в комнате нарастало. Мне пришлось немного пришибить Паркера, когда он полез на меня с кулаками. Проинформировал я их. «Вы взяли это?» — спросил Горман, не глядя на Паркера. «Нет». Я встал, налил себе виски и снова расселся в кресле. Я знал, что не вернулся бы в этот дом, если бы отдал пудреницу. Но эта игра с сейфом заставила бы меня потерять Мэду. А я не собирался этого делать, не отведав всех ее прелестей. Горман по-прежнему не двигался и продолжал барабанить по ручке кресла. Я бросил быстрый взгляд на Веду. Теперь она немного расслабилась, хотя мускулы на ее щеках подергивались, а уголок рта казался отвисшим вниз. Я глотнул виски. После прошедшей передряги мне очень хотелось как следует надраться. Все это время Паркер тихо постановал, никто не смотрел на него. Я не взял это. Буркнул я Горману. Я объясню, почему. Вы оказались правы с самого начала, я умен и хитер. Вы и ваш приятель пытались надуть меня. Вы решили, что вам вдвоем удастся обмануть такого сопляка, как я. Ваша идея была неплоха, но немного недоработана. Она могла бы сработать, но не потому, что вы узнали ответы на все вопросы и скрывали их от меня. Вы обратились ко мне, зная, что я сижу на мели, и поэтому вы решили купить меня. Вы знали, что копы лишь ждут случая, чтобы упрятать меня за решетку, но вы промахнулись, не зная, как далеко я могу пойти ради денег. Вы знали, что я был замешан в паре грязных дел, но даже это помешало вам открыть свои карты и объяснить мне, что именно вам нужно у Бретта. Вы думали, что я ухвачусь за ваше предложение руками и ногами и ни о чем не стану раздумывать. Но этого не произошло. Горман. Взлом сейфа не испугал бы меня, но вы об этом не подумали. Веда неожиданно шевельнулась. Возможно, что это был предупредительный жест, а может быть, она просто отсидела ногу, я не знал. И я продолжал. Неужели вы думали, что я поверю в прогулку во сне и в кинжал Челлини? А я не поверил. Я твердо знал, что пудреница принадлежит Бретту, но по той или иной причине нужна вам. Мне безразлично, зачем она вам понадобилась. Мне нужны были от вас только баки. Это все, что интересовало меня. Но вы не смогли понять этого. Если бы вы с самого начала рассказали мне, что в коробке вместо кинжала лежала бомба, я бы знал, что и в какой последовательности делать. Но вы мне ничего не сказали. А когда я узнал, что это бомба, я заволновался от неожиданности. Все произошло в одно мгновение. Я услышал тихое тиканье, понял, что в коробке бомба. Я только что открыл сейф, но все мои мысли были заняты одной лишь бомбой. Я сунул ее в сейф, запер его, и в этот момент вошел сторож. Я видел пудреницу, но я не успел даже прикоснуться к ней. Она была там, когда я запирал сейф, но меня могли схватить за мешкой, если я хоть на секунду, сразу же заявился второй сторож, закипела свалка. И тут, на мое счастье, сработала самоделка, сконструированная вами. Дверь сейфа вырвала и сторожей убила. Я в это время валялся на полу после хорошего удара одного из сторожей, и это спасло меня. Это была хорошая бомба, Горман, хорошая. Кто бы ни сделал ее, он может гордиться. Спустя некоторое время я пришел в себя, но ни сейфа, ни пудреницы уже не существовало. внимательно все осмотрел вокруг.